— согласился маркиз. «И мне не нужно говорить вам, что если кто-либо женится на Алисе исключительно из-за ее денег, сердце ее будет разбито, и она почувствует себя жалкой и несчастной, как женщина с тонкой и ранимой душой». «Понимаю. Я все понимаю, но, милорд, я больная женщина. Я не могу встать с постели. А вы сами сказали, что это будет слишком очевидно, если леди Алиса придет ко мне, и я скажу ей, что она в опасности». Маркиз схватился за голову. «А я так рассчитывал на вас. И что же мне делать?» «У меня есть идея». Лэнди подняла указательный палец. «Кое-кто другой займет мое место и проделает все как нужно. Она здесь, слушает вас. Она понимает, леди Алису нужно спасти». С этими словами цыганка указала на Деллу. Когда маркиз посмотрел на нее, Делла ахнула от изумления. Но когда она встретила его взгляд, слова, которые были уже готовы сорваться с ее губ, замерли у нее на языке. По какой-то неведомой причине она вдруг совершенно отчетливо поняла, что просто обязана помочь ему. Быть может, это будет трудно или даже почти невозможно, но именно так она и должна будет поступить. Глава 5. Уходя, маркиз еще раз поблагодарил Лэнди за помощь и поднес ее руку к своим губам. Делла решила, что это очень мило с его стороны, понимая, сколь высоко Лэнди оценила этот его жест. Когда же он, наконец, откланялся, Делла спросила. «Зачем вы сказали, что я займу ваше место? Я уверена, что Мирелли справилась бы куда лучше». Но Лэнди лишь покачала головой в ответ. «Нет, леди. Ты живешь в больших домах, водишься с важными людьми. А Мирелли еще только предстоит узнать их. Предсказывать судьбы деревенских жителей — совсем другое дело». Делла решила, что в том, что говорит старая цыганка, есть смысл. Но все-таки ей стало страшно. «Ну как же я стану гадать, если не умею этого делать?» «Читай их мысли», — негромко ответила Лэнди. Делла погрузилась в задумчивость. Она знала, что иногда ей удается прочесть мысли других людей, но проделать подобный трюк с незнакомцами будет нелегко. А Лэнди, словно угадав, о чем она думает, продолжала. «Молодежь, они все хотят любви. Они вглядываются в хрусталь. Сама увидишь, как легко понять, о чем они думают». «Я постараюсь», вздохнула Делла. Ей очень хотелось ответить отказом, но девушка вполне отдавала себе отчет в том, что Лэнди может обидеться. Да и по отношению к остальным цыганам, которые без возражений согласились взять ее с собой, это было бы крайне невежливо. И разве может она отказать им в одолжении, о котором они ее просят? Судорожно стиснув ладони, она опустилась на колени перед Лэнди и взмолилась. «Дайте мне урок. «Научите меня, пожалуйста, прошу вас!» «Хорошо», — пообещала Лэнди. «Спешить некуда. Луна поможет лучше меня». Делла уже собралась было возразить, но потом решила, что это бесполезно. Все, что ей оставалось, — попробовать за 2 дня научиться у Лэнди тому, на что у старой цыганки ушла целая жизнь. Однако, немного погодя, выйдя из кибитки, она пришла в восторг, увидев, что ее поджидает Пирам. «Его милость, уходя, сказал, что вы можете покататься в лесу, если хотите», — радостно сообщил он ей. «Он так сказал?» — изумленно вскричала Делла. «Но почему?» «Он увидел Аполлона, а тот отличается от наших лошадей. Его милость спросил, откуда он у меня. Я сказал ему, что Аполлон принадлежит вам. Так что теперь вы можете кататься по полям и лесам». «Ушам своим не верю!» — с восторгом воскликнула Делла. «Но в таком случае я немедленно отправляюсь на прогулку, пока его милость не передумал». «Благородные так не поступают!» — улыбнулся Пирам. Поскольку мысль о том, что она может проехаться верхом по поместью, привела ее в восторг и требовала немедленного удовлетворения, Делла не стала переодеваться, Она быстро оседлала Аполлона и поскакала к густому лесу, раскинувшемуся справа от того места, где они встали табором. Ей казалось, что он такой же чудесный, как и тот, который принадлежал герцогу и к которому она всегда относилась как к своему. В кустах прыгали кролики, а по стволам деревьев сновали белки. Отъехав уже достаточно далеко от табора, она вдруг наткнулась на пруд, совсем такой же, как и тот, что она часто навещала дома. Однако этот был чуточку больше и окружен деревьями, которые придавали ему вид таинственный и загадочный. Но при этом берега его поросли ирисами и лютиками, отчего выглядел он очень красиво. Она запросто могла представить себе, что в прохладной его глубине резвятся русалки, а потом выходят из воды, чтобы погреться на солнце. Делла долго стояла у пруда, зачарованная его красотой. И только на обратном пути в цыганский табор она сообразила, что впервые увидела дом маркиза. Он стоял совсем недалеко, на пригорке, и поэтому она поначалу не заметила его. Особняк был большим, пусть и не таким огромным, как у герцога, и хотя думать так было дурно, казался куда привлекательнее. Делла решила, что он построен примерно в середине 18-го столетия по проекту братьев Адам. Над крышей главного здания реял штандарт маркиза. Девушка заметила, что особняк от леса отделяет широкая полоса воды, каковая, хотя она и не была в этом уверена, скорее всего является искусственным озером. Зато она отчетливо разглядела, как в его середине бьет фонтан, выбрасывая струи воды. Брызги искрились в воздухе, словно мириады драгоценных камней. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я бы очень хотела взглянуть на него вблизи», — подумала она. «Быть может, мне представится такая возможность, когда я поеду в особняк предсказывать судьбу?» Делла поняла, что хочет полюбоваться и внутренним убранством дома, поскольку не сомневалась, что там найдется немало старинных сокровищ, как и в Вудхолле. Она вернулась в табор, с помощью нескольких цыган расседлала Аполлона, после чего прямиком направилась к кибитке Лэнди. «Леди хорошо прокатилась?» — спросила старая цыганка. «Прогулка получилась чудесная», — ответила Делла. «Пока тебе не было, пришло послание. Вечеринка состоится в четверг, то есть послезавтра». «Его милость явно торопится». «Его подгоняет нужда», — просто сказала Лэнди. Делла по-прежнему была уверена, что имя маркиза ей знакомо, но так и не смогла припомнить, где слышала его. Тем же вечером после ужина они расселись вокруг костра, и один из цыган достал скрипку и заиграл ритмичную живую мелодию. В небе щедрой россыпью сверкали звезды. Свет луны становился все ярче и ярче, а деревья в лесу выглядели все темнее и загадочнее. «Разве можно найти зрелище романтичнее?» — думала Делла. Вокруг царила такая невероятная красота, что девушка даже испугалась. Уж не снится ли это ей и не растает ли без следа? Но, проснувшись на следующее утро, она убедилась, что сон остался с ней. Глядя в окошко, она поняла, что хочет вновь отправиться на конную прогулку. И поскольку заехать она собиралась далеко, переоделась в костюм для верховой езды. Надев одну лишь симпатичную муслиновую блузку, расшитую кружевами, и отказавшись от шляпки, она поскакала прочь от лагеря. Делла отметила, что на завтрак у них появились свежие яйца, и ей сказали, что цыганам их передал маркиз вместе с наилучшими пожеланиями. Кроме того, он прислал им фрукты из оранжереи, свежую клубнику и овощи со своего огорода, обнесенного стеной. «Его милость очень добр к вам», — сказала она Пираму. «Как и его милость ваш дядя. Мы очень благодарны. Когда мы уходим, Лэнди благословляет тех, кто был добр к нам. Мы уверены, что перед тем, как вернемся, они обретут счастье». Делла надеялась, что он прав. Но само ее впереди ждало мрачное будущее, если ее принудят выйти замуж за Джейсона. Она намеренно не стала ничего говорить Лэнди о том, как ей страшно. Ей не хотелось распространяться об этом, и она боялась заглянуть в собственное будущее. А вдруг Лэнди увидит, что ей самой судьбой предначертано выйти замуж за Джейсона, несмотря на то, что она ненавидит и презирает его. «Я не стану спешить», — в тысячный раз сказала себе Делла. Мне нужно время, чтобы хорошенько все обдумать». Она отчаянно пыталась найти выход, но при этом была так напугана, что сейчас даже не хотела думать о Джейсоне. И потому отправилась на верховую прогулку. Никому из цыган даже в голову не пришло предложить сопровождать ее, поскольку они знали, что ей нужно побыть одной. А вот будь их на месте друзья ее дяди, они непременно забросали бы ее вопросами о том, что она намерена предпринять, и не отстали, пока не утолили любопытство. «Цыгане все понимают», — сказала она себе, «поскольку читают мои мысли, и мне нет необходимости произносить их вслух». Пожалуй, не только Лэнди, но и почти все остальные цыгане могли с легкостью предсказать, что с ней станется. Но она была настолько напугана, что не хотела знать этого. Ей всего лишь хотелось хоть ненадолго обрести счастье, остаться наедине с русалками и другими таинственными обитателями леса, в существовании которых она не сомневалась. Делла знала, что цыгане свято верят в фей, а некоторые даже убеждены в том, что те способны обретать человеческий облик, оставаясь бессмертными. Сегодня лес казался еще красивее, чем вчера. Она пустила Аполлона шагом по заросшим мхом тропинкам, а когда выехала к пруду, из-за деревьев выглянуло солнце, и вода заискрилась в его лучах, словно в своих глубинах таило сказочное сокровище. Картина, представшая глазам Деллы, оказалась настолько очаровательной, что она спешилась и забросила повод на спину Аполлону, чтобы он мог щипать траву. Стоя среди ирисов, она вглядывалась в прохладную воду, как вдруг услышала шаги приближающейся лошади. Они доносились с тропинки на другом берегу пруда. Еще через несколько мгновений из-за деревьев показался Маркиз. Он остановился, глядя на Деллу. А потом, следуя ее примеру, спешился и связал поводья, предоставив своей лошади возможность присоединиться к Аполлону. «Так я и думал», — сказал он, подходя к ней, — «что застану вас здесь». «Но что навело вас на такую мысль, милорд?» «Я был уверен, что здесь вам самое место, и что вы, так же, как и я, захотите увидеть русалок, плавающих на дне пруда». Делла изумленно взглянула на него. «Похоже, вы читаете мои мысли». Маркиз улыбнулся. «Понимаю, это ваша прерогатива, но, увидев вас, стоящие здесь, на мгновение подумал, будто вы одна из них». Делла звонко рассмеялась. «А вот теперь вы мне льстите, милорд, хотя я, пожалуй, хотела бы стать ею, заплыть на самое дно пруда и остаться там». «Но что в таком случае станет со всеми вашими поклонниками? Вы оставите их с разбитым сердцем?» Делла вновь рассмеялась. «Поскольку таковых не существует, то мне не о чем беспокоиться». «Неужели вы полагаете, что я в это поверю?» — спросил Маркиз. Делла пожала плечами. «Так уж получается, что это правда. А если мне и нужен спутник, милорд, то меня вполне устраивает общество Аполлона». «Полагаю, именно Аполлона я и вижу вон там. Как ни странно, но он, похоже, нашел общий язык с Юноной». «В самом деле?» «В самом деле. И, подобно вам, я и сам предпочел бы Юнону обществу любой женщины, с коими сводила меня судьба». «Вы едва ли заставите меня поверить в это». «Почему?» — полюбопытствовал Маркиз. Она вышла из зарослей ирисов на берег, где лежало упавшее дерево, образуя удобную скамью. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она опустилась на него, и Маркиз последовал ее примеру, заметив при этом. «Уверяю вас, что стараюсь не просить Лэнди предсказывать мне мое будущее. Я уверен, что она подыскала бы мне подходящую невесту. А еще меня не покидает ощущение, что ее предсказания оказались бы ничуть не менее настойчивыми, нежели требования моих родственников». Делла коротко рассмеялась. «Могу представить себе, милорд, что раз уж вам принадлежат столь чудесный лес и дом, который виден вдалеке, вашей семье хочется, чтобы вы женились и остепенились». При этом она подумала, что именно этого добиваются Джейсона и герцог, хотя женитьба последнего стала для него сущей катастрофой. Одна только мысль о Джейсоне расстроила ее. Она вздрогнула, и Маркиз тут же спросил. «Что вас напугало?» «С чего вы взяли, будто я напугана?» «Я не могу дать вам внятный ответ», — отозвался он. «Но я уверен, что прав, и хотя вы похожи на одну из русалок в этом пруду и должны быть счастливы и беззаботны, на самом деле вы чего-то ужасно боитесь». «Вы правы», — признала Делла. «Но мне бы не хотелось говорить об этом». При этом она подумала, как странно, что этот незнакомец читает ее мысли. А потом, подняв глаза на маркиза, она вдруг поняла, что он очень красив. Девушка подумала, что его родственники намерены устроить его брак как можно скорее, поскольку не хотят видеть его во владениях, сколь бы чудесными те ни были в одиночестве. «Вы совершенно правы», — заметил маркиз, вновь читая ее мысли, словно открытую книгу. «Но я намерен получить удовольствие от жизни, пусть и по-своему. И вы, цыганка, как и все в вашем народе, презирающая условности, поймете меня, как никто другой». «Разумеется, пойму», — согласилась Делла. «Вы не должны жениться ни на ком, пока, как сказала бы Лэнди, не услышите свое сердце, что неизбежно случится рано или поздно». Маркиз улыбнулся. «Именно так я и намерен поступить. И потому недвусмысленно дал понять всем заинтересованным лицам, что любой, кто осмелится заговорить о моем будущем, более не получит приглашения побывать в Клеркорте. Вместо этого они станут говорить о нем за вашей спиной». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — отозвался маркиз. «И, разумеется, молодые женщины продолжат строем проходить у меня перед глазами, словно лошади на весенней распродаже». В голосе его прозвучала сдержанная ярость, но Делла обнаружила, что смеется. «Я вижу все это словно наяву. Но вы ценный приз, милорд, для любой нелишенной амбиции дебютантки». И только когда слова эти сорвались с губ, она сообразила, что настоящая цыганка никогда бы не сказала ничего подобного, и потому быстро добавила, не ожидая ответа маркиза. «Но я не должна задерживать вашу милость, если у вас назначено свидание». «Свое единственное свидание я назначил этому лесу, мадам, и пребываю в восторге от того, что вам захотелось прокатиться по нему». Делле вдруг пришло в голову. Он дал понять, что намеренно искал ее. Однако говорить об этом прямо было бы неприлично. Вместо этого она искренне сказала: «Не могу выразить, милорд, как я благодарна вам. Как вы уже догадались, лес много для меня значит, и я всегда обращаюсь к нему в минуту радости или печали». «Но ведь сейчас вы обеспокоены». Она поняла, что упорствовать далее нет смысла. «Да, но мне не хочется признавать это». «Думаю, чего вам по-настоящему хочется, — сказал маркиз, — так это остаться наедине с феями и гномами. Или взглянуть на моих лошадей, например, в качестве альтернативы». У Деллы загорелись глаза. «Вы не шутите?» — оживленно воскликнула она. «Это можно расценивать как приглашение?» «Если оно вас заинтересует». «Разумеется, интересует, милорд». «Тогда поедем посмотрим на них», — предложил маркиз. «Поначалу, когда только обратил внимание на вашего коня, я решил, что вы ни за что не станете ездить верхом на таком благородном животном, если, подобно большинству цыган, лошадь для вас важнее всего на свете». «Могу сказать лишь, милорд, что почту за честь взглянуть на лошадей в конюшне вашей милости». Эти слова она произнесла так, как, по ее мнению, их сказала бы настоящая цыганка. Маркиз поднялся с бревна, и они вместе направились туда, где их лошади щипали траву под деревьями. Делла негромко свистнула, и Аполлон в припрыжку направился к ней. Маркиз ничего не сказал. Он просто подхватил ее на руки и подсадил в седло. Он был очень силен, а Делла весила совсем немного. Когда его руки сомкнулись у нее на талии, она ощутила, как по ее телу пробежала легкая дрожь. Нет, не страха, а чего-то иного, непонятного, чего она еще никогда не испытывала раньше. Маркиз же по-прежнему хранил молчание. Подойдя к Юноне, он легко вскочил в седло. Невдалеке от пруда начиналась тропинка, ведущая из лесу. Оказавшись на открытом пространстве, они молча, не сговариваясь, перевели лошадей в галоп. При этом Делла ощутила сильнейшее желание обогнать его, хотя затруднилась бы сказать, чем оно было вызвано. Она видела, что Юнона, будучи кобылой, легче и чуточку ниже Аполлона. А еще обратила внимание, что маркиз прекрасно держится в седле. Собственно говоря, он оказался лучшим наездником из всех мужчин, которых она когда-либо видела. Когда они достигли края поля, он всего на пол корпуса опередил ее. Делла мчалась во всю прыть, глаза ее сверкали. Когда лошади остановились подле ворот, она воскликнула: «Как чудесно! По-моему, ваша Юнона — прекрасная лошадка!» «Как и ваш Аполлон!» — отозвался маркиз. «И даже богиня не смогла бы скакать на нем быстрее или изящнее!» «Благодарю вас, милорд! Комплименты такого рода Аполлону нравятся больше всего!» «А его хозяйке?» «Она также весьма признательна вашей милости!» Голос Деллы прозвучал смиренно, как и подобает настоящей цыганке. Маркиз ничего не сказал, но по лукавому блеску в его глазах она поняла, что он потешается над ней. «Мне следует быть осторожнее», — сказала она себе. «Он не должен подумать, будто я отличаюсь от остальных цыган из рода Пирама». Делла вдруг испугалась, что если он заподозрит ее в том, что она не та, за кого себя выдает, то расскажет о ней кому-то, и герцог узнает, где она находится. И тогда он заставит ее вернуться домой и вновь встретиться с Джейсоном. Опасения ее казались надуманными. Тем не менее, она занервничала. Во время скачки на перегонки они чуточку сбились с пути, и теперь им пришлось возвращаться, чтобы подняться на холм к особняку. Перед домом располагался внутренний двор, а к озеру сбегала зеленая лужайка. Озеро оказалось естественным, хотя чуть дальше и соединялась с искусственным, посреди которого бил фонтан. Делла огляделась по сторонам, заинтересованная и заинтригованная домом и его окрестностями. «Моя семья владеет Клеркортом еще со времен Генриха VIII», — пояснил маркиз, словно отвечая на ее невысказанный вопрос. «Старый дом сгорел во времена правления Георга III и был восстановлен братьями Адам». «Так я и подумала, милорд. Они ведь были блестящими архитекторами, и их творение можно узнать даже издалека». И вновь она подумала, что ведет себя неблагоразумно. Простой цыганке такие слова и знать-то не полагается. Но маркиз, однако, словно бы ничего и не заметил. Он лишь первым двинулся к задней части особняка, где располагалась конюшня. Одного взгляда на нее Делле хватило, чтобы понять, она столь же современная, как и у герцога. А лошади маркиза, хотя и немногочисленные, могли поспорить с теми, на которых она ездила дома. Они переходили от одного стойла к другому, и маркиз рассказывал, почему купил то или иное животное. Ему повезло, и он нашел несколько лошадей, владельцы которых не сознавали их подлинной ценности, а ведь те были по-своему уникальны. По тону его голоса и манере речи Делла поняла, как много значат для него лошади. Ей вдруг пришло в голову, что именно такие чувства и должен испытывать мужчина, в отличие от Джейсона, который лишь прожигал жизнь и бросал деньги на ветер в Париже, затевая интрижки с женщинами определенного сорта. Когда они подошли к последнему стойлу, и Делла вновь рассыпалась в похвалах, маркиз обернулся к ней. «Теперь вы понимаете, почему мои родственники думают, будто я женат на Юноне, с которой вы только что познакомились? А еще я предпочитаю своих жеребцов тем джентльменам, которые ожидают, что я стану играть с ними в карты по безумным ставкам Уайти». Делла рассмеялась, потому что эти слова развеселили ее. «Вы правы, конечно, еще как правы, милорд. И мне остается лишь надеяться, что вы окажетесь достаточно умны, чтобы избежать искушений и ловушек, которые они будут расставлять вам время от времени». «Почти каждый день», — поправил ее маркиз. «Но до сих пор мне удавалось благополучно избегать их». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Продолжайте в том же духе, милорд. «Это ваше мнение или предсказание?» — пожелал узнать маркиз, и его приятное лицо осветилось широкой улыбкой. «И то, и другое», — ответила Делла. «Но мне представляется, что главные трудности начнутся тогда, когда у вашего наследника окажутся четыре ноги». «Да, это станет для меня серьезной проблемой», — согласился маркиз. «Разве что я женюсь на Юноне, подобно императору Калигуле». Теперь они рассмеялись уже вместе, но Делла при этом все-таки надеялась, что ему не покажется странным тот факт, что обычная цыганка знает, кто такой Калигула. Когда они вышли из конюшни, она сказала: «Примите мою искреннюю благодарность, милорд, за то, что показали мне своих великолепных лошадей. И позвольте еще раз сказать вам спасибо за то, что позволили прокатиться верхом по вашему лесу. А теперь, полагаю, мне пора возвращаться в табор». «Я увижу вас завтра вечером», — сообщил маркиз. «Я устроил для вас специальное местечко в комнате по соседству с гостиной, где вы будете выглядеть таинственно и загадочно». Он улыбнулся перед тем, как добавить: «Молодые люди положительно не смогут обойти вниманием все, что вы им скажете». «Я знаю, что вашу племянницу зовут Алиса, милорд, но как зовут того человека, коего вы полагаете охотником за ее приданным?» «Его зовут Сирил Андевер». «А будет ли на вечеринке кто-либо из тех, кого вы предпочли бы иметь мужем своей племянницы?» полюбопытствовала Делла. Маркиз на мгновение задумался. «Есть один очень милый молодой человек, виконт Хантингтон. Полагаю, что если его чуточку подтолкнуть, он сделает ей предложение. Он наследник не только графского титула, но и внушительного состояния, так что он не может домогаться ее исключительно ради денег». «Вы сообщили мне очень полезные сведения, милорд, и я обещаю приложить все усилия к тому, чтобы не дать вашей племяннице заключить губительный брак. Как только она поймет, что на самом деле представляет ее супруг, сердце ее будет разбито». В голосе ее прозвучала нескрываемая боль. И тут девушка заметила, что маркиз с любопытством смотрит на нее. «Мне пора возвращаться в табор», — быстро сказала она. Она оставила его одного и направилась к Аполлону, которого держал один из мальчишек-конюшек. Делла полагала, что успеет подойти к нему первой, но маркиз опередил ее. Не сказав ни слова, он подсадил ее в седло, и Делла взяла поводья. «Позвольте еще раз поблагодарить вас, милорд, за восхитительное утро. Я получила удовольствие от каждого его мгновения». «Я тоже», — ответил маркиз. «До свидания, Делла. Уверен, что завтра вечером вы меня не подведете». Одарив его неловкой застенчивой улыбкой, Делла поехала прочь. Даже не оглядываясь, она чувствовала на себе его внимательный взгляд. У нее вдруг возникло очень странное ощущение. Ей показалось, будто она опять убегает. Но почему на сей раз от маркиза, она не знала. Просто внутренний голос нашептывал ей, что она вновь ступила на зыбкую почву. Его взгляд обжигал ей спину. И только выехав из сада и направившись к лесу, она почувствовала, что наконец-то оставила его позади. «Он очень умен и проницателен, и теперь я понимаю, почему у него нет желания сочетаться браком», — сказала она себе. Она вновь вспомнила Джейсона и свою уверенность в том, что любая женщина, которая выйдет за него замуж, будет совершенно и абсолютно несчастна. Она была напугана, и страх словно кинжалом пронзил ей сердце. Лишь скрывшись в лесу, она почувствовала, что ей вновь светит солнце. Подъехав к табору, она увидела, что ее ждет Пирам. «Утро получилось чудесным», — сообщила она ему. «Я видела всех лошадей его милости, и они великолепны». «Мне говорили», — кивнул Пирам. «Я видел их на лугу, как и тех, на которых ездит его милость. Но в конюшне меня не приглашали». Делла сочла, что разговор принимает нежелательное направление, и быстро сменила тему. «Лэнди уже проснулась? Я могу повидаться с ней?» «Она ждет вас, леди!» Он принял у нее Аполлона, и девушка поняла, что он сам снимет с него седло и уздечку. Делла поблагодарила его и взбежала по ступенькам кибитки Лэнди. «Я слышала, что ты уехала рано утром», — заявила ей старая цыганка, когда девушка подошла к ее кровати. «Я отправилась на верховую прогулку, потому что люблю ездить по лесу. Там я встретила маркиза, и он отвел меня на конюшню, где показал своих великолепных лошадей». «Так я и думала», — кивнула Лэнди. Делла уселась на пол. «Странно», — задумчиво протянула она. «Но мне показалось, будто я могу читать его мысли. Мне случалось иногда угадывать, о чем думают другие люди, но еще никогда так верно и отчетливо. Его милость — умный человек. Знаю. Он рассказывал мне о том, что вообще не намерен жениться. Жаль, конечно, но при этом я уверена, что он счастлив в одиночестве. Он ищет свою звезду, подобно тебе. Я тоже этого хочу, Лэнди, но, наверное, не найду никогда. Ты найдешь. Делла подумала, что старая цыганка ничего не понимает. Ведь ее ждет Джейсон. Через 2 или 3 дня ей придется вернуться домой, потому что цыгане не смогут приютить ее у себя навсегда. И как бы ни противен ей был Джейсон, она должна будет поддержать дядю. Иначе очень скоро им обоим придется испытать на себе гнев и месть герцога. Ничего этого вслух она, разумеется, не произнесла, но Лэнди негромко сказала. «Доверься своей звезде. Слушай свое сердце». «И как я должна его слушать?» — едва ли не с вызовом воскликнула Делла. «Если оно не знает, кого слушать и куда идти. Похоже, из этого положения есть только один выход». Лэнди улыбнулась. «Доверься Луне. Если ты ей не поверишь, все пойдет наперекосяк». Делла знала, что Лэнди верит каждому своему слову. Но сколько бы она ни скрывалась, в конце концов ей придется вернуться домой и покориться судьбе. И не исключено, что уже в конце этой недели. Но даже этот срок наверняка покажется герцогу слишком долгим, и Делла в отчаянии вновь задалась вопросом, что ей делать. Некоторое время она просидела в молчании, а потом заметила, что Лэнди заснула. Делла на цыпочках вышла из ее кибитки и направилась к своей. Но Мирелли там не оказалась. Девушка решила, что цыганка присоединилась к остальным женщинам, которые готовили обед для всего табора. «Сегодня вечером», — подумала Делла, — «я должна попросить скрипача сыграть танцевальную музыку. Быть может, Мирелли станцует для меня у костра, потому что завтра вечером я буду далеко». Она не ждала ничего хорошего от предстоящего визита в Клерхолл, поскольку избежать ошибок будет трудно. И еще труднее добиться того, чего требовал от нее маркиз. Она могла понять его, ведь он хотел уберечь племянницу от охотника за приданным. Вот только нужно ли ей вмешиваться в это? Ведь у нее хватает и собственных проблем. «Наверное, я веду себя как настоящая эгоистка», — подумала девушка. «Но слишком уж много на меня свалилось. А ведь я тоже не в лучшем положении. Откровенно говоря, я и думать-то ни о чем другом не могу». Она съела угощение, приготовленное женщинами на обед, который прошел в неформальной обстановке, поскольку мужчины даже не присели. Они ели стоя, а некоторые еще и чистили при этом лошадей. После обеда женщины ушли в деревню, прихватив с собой плетеные корзины, вешалки для одежды и прочие товары, которые хотели продать. Вскоре Делла осталась одна. И тогда по наитию, не отдавая себе отчета в том, для чего делает это, она села верхом на Аполлона и вновь поехала шагом через лес к пруду. Не успела она прибыть туда, как заметила приближающегося маркиза. Она натянула поводья, останавливая коня, и подождала, пока маркиз подъедет. «Я подумал, что застану вас здесь», — сказал он ей. «У меня есть для вас предложение». «Какое же, милорд?» — поинтересовалась Делла. «Моя племянница и другие мои гости уехали на весь день, и я подумал, что вы, быть может, захотите осмотреть дом». «С удовольствием», — воскликнула Делла. «Я решил, что вам будет особенно интересно», — продолжал маркиз, «взглянуть на картины с изображением лошадей. Коллекцию начал собирать еще мой отец, а я существенно дополнил». «Стабс, Херинг, Фернли и Поллард?» Маркиз коротко рассмеялся. «Так я и думал, что вы знакомы с их творчеством. Хотя откуда у простой цыганки такие знания, я даже затрудняюсь предположить». «Наверное, это от того, что мы много странствуем», — нашлась Делла. «И потому накопили больше знаний, чем обычные люди». «И намного больше, чем у людей вашего возраста, которых я встречал до сих пор», — заметил маркиз. Она ничего не ответила. Некоторое время они ехали молча, а потом он сказал. Может, вы и похожи на цыганку внешне, но только не своей речью». Но у Деллы уже был готов ответ. «Мне повезло, ведь меня воспитывал и учил тот, кто до некоторой степени хотел удочерить меня». Она подумала, что ему будет нелегко оспорить подобное утверждение. «Хорошее объяснение. К тому же оно выделяет вас среди остальных цыган, даже таких мудрых, как Лэнди». «Лэнди и все остальные цыгане, милорд, предпочитают разговаривать на своем языке. Поэтому они не дают себе труда овладеть английским так, как это сделали вы или я». «Вы — исключение из всех правил. Тем не менее, мне по-прежнему кажется очень необычным, что вы знаете так много и изъясняетесь столь правильно». «В таком случае, милорд, вы должны знать, что цыгане пришли с Востока, в частности, из Индии и Египта, и что они верят в колесо сансары. Если вы предпочитаете английское слово «реинкарнацию». «А вы знаете, кем были в прошлой жизни?» — спросил он. «Кем бы ни была, я не смогла достичь того, чего должна была, и потому меня отправили обратно в этот мир обычной цыганкой». Она отвечала сделанным легкомыслием, поскольку разговор складывался нелегко, а ей не хотелось, чтобы маркиз преисполнился подозрений. «Едва ли обычной цыганкой», — заметил он. «Скорее уж, очень необычной, которая к тому же чрезвычайно меня заинтересовала». «Если вы намерены рассматривать меня под микроскопом, милорд», — парировала Делла, «то я сейчас же развернусь и уеду, и не стану помогать вам завтра вечером. Мне вовсе не хочется, чтобы вы проявляли ко мне излишнее любопытство или читали мои мысли». «Но теперь вы должны знать, что требуете от меня невозможного», — возразил маркиз. «Вы озадачили меня еще тогда, когда я впервые увидел вас, сидящей на полу в кибитке Лэнди». Он немного помолчал. «Вы с самого начала заинтриговали меня, поскольку буквально во всем отличались от образа, который я себе нарисовал». «Быть может, то, чего вы от меня ожидали, я бы сочла грубым и нелестным. И вообще, милорд, предлагаю сменить тему разговора». «Разумеется. Я вовсе не хотел смутить вас, Делла, но должен признаться, что нахожу вас загадочной и столь же труднообъяснимой, как и русалок в пруду, или привидение, которое на протяжении вот уже 3 столетий видели в доме мои предки». «В таком случае это все объясняет», — лукаво улыбнулась Делла. «Я и есть то самое привидение, которое пришло к вам из прошлого, но не для того, чтобы досаждать, а для того, чтобы помочь. Так что вы должны быть мне благодарны». Глава 6. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На следующее утро Делла была не то чтобы расстроена, а скорее слегка разочарована. Из Клэр-Корта доставили записку с известием о том, что сегодня конная прогулка по лесу не состоится. Раньше она об этом не подумала, но теперь сообразила, что маркиз всего лишь проявляет разумную осторожность, принимая все меры к тому, чтобы ни ее, ни еще какую-нибудь цыганку не увидели до ужина, что было очень некстати. Как сказал он сам, даже если его племянница ничего не заподозрит, то охотник за приданным наверняка. День выдался просто чудесный, и Делле очень хотелось помчаться галопом на Аполлоне. Но это было невозможно. Впрочем, ей и так было чем заняться, поскольку она брала последний урок у Лэнди. Она держала в руках хрустальный шар, и они вновь и вновь разбирали, что она может уловить в мыслях мужчины или женщины. «Не спеши», — сказала ей Лэнди. «Подожди, пока звезды не дадут тебе ответ». «Мне остается лишь надеяться, что вы правы, что они услышат мои молитвы и не забудут обо мне». «Так и будет», твердо пообещала девушке Лэнди. Грум, доставивший Пираму записку от маркиза, также сообщил ему, что экипаж прибудет за гадалкой ровно в 8 вечера. Поначалу это распоряжение показалось Делле очень странным. Она рассчитывала, что именно в это время и начнется званый ужин, но потом сообразила, что маркиз просто хочет привести ее пораньше. Во-первых, для того, чтобы она освоилась в комнате, приготовленной для нее по его распоряжению, а во-вторых, чтобы гости не видели, как она входит в дом. Нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь увидел ее раньше, чем она будет готова принять тех, кто пожелает узнать свое будущее. Поэтому она ничуть не удивилась, когда Лэнди посоветовала ей одеться заранее. Она вымылась в своей кибитке, после чего в одном платье бегом вернулась в крытую повозку Лэнди. Следуя указаниям старой цыганки, Мирелли и Эллен нанесли ей макияж, подчеркнув ее большие глаза. Они подкрасили ей ресницы тушью, после чего взялись за румяна, пудру и губную помаду, хотя сама Делла еще никогда не прибегала к подобным ухищрениям. Когда же она взглянула на себя в зеркало, то подумала, что даже родной дядя не узнал бы ее в этом обличье. Она ничуть не походила на молоденькую девушку, которой только что исполнилось 18. Делла обратила внимание на одежду, которую ей предстояло надеть. Как она сообразила немного погодя, это был лучший наряд Лэнди. Платье было сшито из тончайшего золотистого атласа и переливалось при каждом движении. К нему прилагалась вуаль из газовой ткани, не спадавшая с головы до пят, которую удерживал на месте золотой обруч с какой-то незнакомой эмблемой в центре. Как она узнала, платье принадлежало знаменитой индийской предсказательнице. Делла уже видела некоторые индийские драгоценности Лэнди, и теперь все, чем располагала старая цыганка, было к ее услугам. Например, ожерелье, украшенное мелкими камнями искусной работы, образующими изысканный узор, или серьги, браслеты и кольца в тон. Делле казалось, что каждое украшение лучше предыдущего. Надев их все, она почувствовала себя индийской принцессой. От Лэнди она узнала, что драгоценности эти передаются в ее роду из поколения в поколение. Ее прапрабабушка привезла их с собой в Англию из Индии. К тому времени, как Делла окончательно была готова к выходу, она волновалась, словно дебютантка перед первым балом. Ее ожидало незабываемое приключение, а тот факт, что она стала сама на себя не похожа, лишь добавлял ей азарта. Она вновь оглядела себя в большом зеркале, которое Лэнди хранила в своей кибитке. Делла решила, что никто из прежних знакомых ни за что не узнает ее. Прибыл экипаж. Он был закрытым и запряженным двумя лошадьми, и поглазеть на него сбежались все цыгане. «Удачи! Звезды помогут вам!» — подбодрил ее Пирам, помогаясь подняться в экипаж. Когда лошади тронулись с места, цыгане разразились приветственными криками, и Делла знала, что они будут махать ей вслед, пока экипаж не скроется из глаз. Ей очень хотелось увидеть внутреннее убранство дома маркиза, но она никак не могла избавиться от волнения. Если она допустит ошибку и подведет маркиза, это будет просто ужасно. Когда они поднимались по подъездной аллее, Делла прочла про себя короткую молитву. Впрочем, она обращалась не к звездам или луне, а к своему собственному Богу и святым, которым всегда молилась мать. Фасад дома освещало пламя огромных факелов, закрепленных по обеим сторонам двери, а на ступенях был расстелен красный ковер. Быстро поднявшись по ним, Делла увидела в холле двух ливрейных лакеев, которые уже ожидали ее. Она решила, что если бы маркиз хотел, чтобы никто не видел ее прибытия, то ее привезли бы к двери черного хода. Но вокруг не было никого из посторонних, когда она пересекла холл и спустилась по широкой лестнице. Делла шла не спеша, поскольку хотела рассмотреть картины, висящие на стенах, многочисленные старинные ларцы и шкафчики, да и всю остальную изумительную мебель маркиза. Лакей, шедший впереди, распахнул перед ней дверь, и она вошла в комнату, судя по всему, гостиную, залитую светом сотен свечей в трех роскошных хрустальных люстрах. Позолоченная и резная мебель явно была изготовлена по эскизам братьев Адам. Повсюду стояли цветы, и Делла решила, что эта комната — одна из самых красивых, которые она когда-либо видела. Лакей прошел через всю гостиную, отворил дверь в дальнем ее конце, и, подходя к ней, Делла догадалась, что это и есть та самая приемная, о которой предупреждал ее маркиз. Переступив порог, девушка поняла, что она ничуть не соответствует ее ожиданиям. Маркиз распорядился установить в ней нечто вроде шатра из тонкой темно-синей газовой ткани, по которой щедро были разбросаны золотистые звездочки. В самом шатре находилось кресло, больше походившее на трон, в котором, как поняла Делла, ей и предстояло сидеть. Перед ним стоял небольшой столик, накрытый индийской тканью, украшенной не только богатой шелковой вышивкой, но и драгоценными камнями, искрившимися в свете свечей. «Быть может, вам угодно еще что-либо, мадам?» — осведомился лакей. «Благодарю, у меня есть все, что нужно», — ответила Делла. Оглядевшись по сторонам, Делла поняла, что маркиз проявил необычайную предусмотрительность. Никто не смог бы остаться равнодушным, ведь ему представилась возможность узнать свое будущее у гадалки, с которой обращались так, словно она была принцессой с Востока. Делла опустилась в кресло и водрузила на столик хрустальный шар Лэнди. Казалось, он вдруг заискрился в пламени свечей, и она заметила, что в глубине его передвигаются какие-то фигуры. Она тут же одернула себя, решив, что это лишь игра ее воображения. Но, накрыв шар ладонью, ощутила легкую вибрацию, исходящую от него. Она попыталась вспомнить все, чему научила ее Лэнди. Вскоре она услышала голоса, донесшиеся из соседней комнаты. Должно быть, дамы перешли в нее из столовой. Делла решила, что ужин начался раньше, чем она предполагала, и что наступил момент, когда ей доведется показать находчивость и ум. И все-таки она с некоторым испугом спросила себя, как именно маркиз намерен дать ей знать, кто из гостей Алиса, кто виконт, а кто охотник за приданным. Впрочем, беспокойство ее оказалось напрасным. Маркиз привел к ней гостей после того, как джентльмены покончили с портвейном. Он представлял ей всех присутствующих, называя их имена, так что она никак не могла ошибиться. Он проявил достаточно благоразумия, чтобы первыми по одной впустить к ней двух молодых женщин, и Делла решила, что обе прибыли из Лондона, поскольку они показались ей чуточку образованнее и смышленнее обычных деревенских девушек. К своему облегчению она поняла, что может с легкостью рассказать им о том, что они хотели узнать, и обе рассыпались перед нею в благодарностях за то, что она так замечательно помогла им. «Она просто чудо!» — донеслись до нее слова одной из девушек, когда та вернулась в гостиную. Затем маркиз привел к ней очередную девушку, на этот раз явно местную, которую сменил молодой человек. Делла быстро сообразила. Он хочет выиграть какую-то скачку. Одна из его лошадей должна была принимать участие на бегах в конце недели, и девушка заверила его, что та непременно пересечет финишную черту первой. Он ушел, улыбаясь счастливой и довольной улыбкой. Она успела предсказать 8 судеб, прежде чем маркиз привел к ней Алису и выказал достаточно благоразумия, чтобы не представлять ее как свою племянницу. Вместо этого, войдя в комнату, он заявил: «У нас по-прежнему еще много желающих проконсультироваться с мадам Лэнди, Алиса, поэтому не слишком задерживай ее». «Я хочу услышать все, что она мне скажет, дядя Кельвин», — твердо сказала Алиса. «Поэтому остальным придется подождать». Маркиз не стал спорить и лишь улыбнулся в ответ. Едва он вышел из комнаты, как заговорила Делла. «Возьмите шар обеими руками, юная леди. Подумайте о том, что вы хотите узнать, и тогда звезды дадут вам правильный ответ». Алиса беспрекословно повиновалась. Делла сочла ее очень милой девушкой. Она была достаточно красивая, чтобы и без огромного состояния пользоваться ошеломительным успехом. Но потом, вспомнив слова маркиза, она сообщила Алисе, что ей грозит опасность. «Рядом с вами я вижу одного джентльмена», — сказала Делла. «У него медовые уста, но черная душа. Он преследует вас так же, как охотник преследует оленя. Но сердце у него жестокое. Если вы послушаете его, он принесет вам не счастье, а слезы». Она заметила, что Алиса внимательно слушает ее, и продолжила: «И есть другой джентльмен, которому покровительствует луна, потому что он честен, силен и храбр. Но при этом он скромен, тих и немного стеснителен. Он не трубит в горны и не бьет в барабаны. Вы должны приободрить его, потому что он может предложить вам то, на что не способен первый мужчина». «Что же именно?» — затаив дыхание, негромко спросила Алиса. преданное сердце и обожание. Каждая женщина надеется получить это от мужчины, которого ей хотелось бы назвать своим мужем. Но он не просил меня. Он застенчив и боится, что ему сделают больно. Даже самые сильные и могущественные мужчины могут чувствовать себя униженными, если женщина, которую они любят, жестока или равнодушна с ними. Делла немного помолчала. «Протяните ему руку или еще лучше отдайте ему свое сердце. Он тот самый человек, который сделает вас счастливой, тогда как другой, сладкоречивый, принесет лишь разочарование и слезы». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Делла добавила еще немного красочности своим предостережением, после чего откинулась на спинку кресла, словно в полном изнеможении. «Я вижу это совершенно отчетливо», — заключила она. «Вы стоите на распутье. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны, чтобы не пойти в неверном направлении». И когда Алиса ушла, она поняла, что предоставила девушке достаточную пищу для размышлений. К Делле вошли еще две девушки, и затем маркиз привел к ней виконта. С ним все прошло легко и просто. Делла сообщила, что робкое сердце никогда не очарует прекрасную леди, и если он не сумеет увлечь и покорить любимую женщину своей страстью, то потеряет ее. «Я боюсь напугать ее», — прошептал виконт. «Женщин не пугает настоящая любовь», — добавила Делла. «Откройте ей свое сердце. Расскажите о том, что она значит для вас, и я не думаю, что вы будете разочарованы». Виконт пришел в полный восторг. «Вы вселили в меня надежду и мужество», — сказал он. «Благодарю вас, мадам. Я искренне вам признателен». Поклонившись, он вышел из комнаты. Делла не удивилась, когда после еще двух женщин, которым она предсказала судьбу, маркиз впустил в ее комнату Сирила Андовера, охотника за приданным. Ей даже не было нужды всматриваться в хрустальный шар, поскольку она ощутила исходящие от него флюиды, стоило ему переступить порог. Они почти полностью повторяли те, что исходили от Джейсона. Делла сообщила ему, что он совершит большую ошибку, если женится в столь молодом возрасте. «В будущем вам предстоит много приятных событий», — сказала ему Делла. «Но они пока еще не оформились окончательно. Будьте внимательны, чтобы не упустить их, когда они проявятся, потому что они принесут вам богатство и положение, каких вы не знали». «Не представляю, что это может быть», — пробормотал Сирил. «Вы не должны терять терпение. Звезды, как и луну, нельзя торопить. Если вы сделаете неверный шаг сейчас, то будете жалеть о нем всю оставшуюся жизнь». Делла поняла, что, по крайней мере, заронила ему в душу сомнение. А потом к ней заглянул маркиз, чтобы сообщить, что гостей, желающих получить предсказание, более не осталось, и чопорно поблагодарил за то, что ее присутствие принесло успех организованному им приему. Дворецкий сопроводил Деллу из приемной в холл, а оттуда к экипажу, тому самому, который и доставил ее сюда и уже ждал, чтобы отвезти обратно в цыганский табор. «Сегодняшний вечер, — подумала Делла, — стал для меня знаменательным событием». При этом она сожалела, что не смогла осмотреть внутреннее убранство дома, особенно коррекцию его картин в эпическом жанре. «Быть может, когда-нибудь мне удастся побывать в Клэр-холле, когда там не будет гостей», — сказала она себе, сидя в экипаже. Но потом девушка подумала, что раз маркиз обратился к Лэнди за помощью и уже получил ее, то едва ли станет и далее проявлять интерес к цыганам или к ней самой. Сама не зная почему, приехав в табор, она изрядно расстроилась и даже загрустила. Кто-то из цыган распахнул перед ней дверцу кареты, и в этот самый момент кучер перегнулся с облучка и сказал: «Его милость просил передать вам, что завтра я должен привести вас без четверти 8». Делла в изумлении воззрилась на него. «Завтра вечером?» «Да», — подтвердил кучер. «Сдается мне, у его милости намечается очередная вечеринка». Делле хотелось расспросить его подробнее, но едва ли он мог знать что-либо еще. Кроме того, было бы ошибкой с ее стороны задавать вопросы одному из слуг маркиза, и потому она ограничилась тем, что поблагодарила его за то, что он привез ее обратно. Девушка поспешила к кибитке, которую делила вместе с Мирелли, позабыв, что цыганки там не будет. Поскольку Делла должна была вернуться поздно, она сказала, что пойдет ночевать к Лэнди. Впрочем, Делла была только рада остаться одна. Быстро сняв с себя украшения Лэнди и богато украшенное платье, она забралась под одеяло. Девушка очень устала. Сегодня ей пришлось сосредоточиться на стольких молодых людях, особенно Алисе и Виконте, что она чувствовала себя совершенно обессиленной и разбитой. Не успела голова ее коснуться подушки, как Делла уснула. Проснувшись на следующий день, она обнаружила, что время близится к полудню. Никто не стал будить ее, и она проспала завтрак. Но у кровати стояла небольшая миска с фруктами. Делла догадалась, что их принесла Мирелли. Девушка быстро оделась и побежала в кибитку Лэнди. Старая цыганка приняла ее с распростертыми объятиями. «Как все прошло?» — спросила она. «Ты справилась? Не боялась?» «Надеюсь, я все сделала как надо», — ответила Делла. «Но все время думала при этом, что вы справились бы куда лучше». «Уверена, что ты сделала все именно так, как желал его милость». «Самое печальное в том», — с сожалением протянула Делла, «что мы никогда не узнаем, чем закончилась эта история. Едва ли Алиса объявит о своей помолвке до нашего отъезда, а потому меня всю жизнь будет мучить любопытство относительно того, удалось ли мне решить проблему его милости». Лэнди рассмеялась. «Ты еще увидишь его милость. И скоро». «Это предсказание?» Лэнди кивнула. Старая цыганка оказалась права. После обеда маркиз неожиданно прибыл в табор. Цыганки почти в полном составе отправились в деревню, и большинство мужчин присоединились к ним. Лэнди спала. Делла же сидела на ступеньках своей кибитки, подставив лицо солнечным лучам. Вдруг она услышала стук лошадиных копыт и, к своему удивлению, увидела маркиза, приближающегося к ним со стороны леса. Подъехав к Делле, он натянул поводья, останавливая коня. «Я приехал сообщить вам», — начал он, «чтобы вы надели обычное вечернее платье, когда приедете отужинать со мной сегодня вечером. Там не будет более никого, кому вам пришлось бы предсказывать судьбу». «В таком случае для чего же приглашать меня на ужин?» — осведомилась заинтригованная Делла. «Я отвечу вам позже», — заявил маркиз. «Сейчас я не могу задерживаться, чтобы меня не увидели молодые люди, которые рыщут по поместью. Алиса полагает, что в том, что вы сказали ей давеча, есть смысл». «Мне остается лишь надеяться, что она поступит именно так, как я ее просила». «Она размышляет над вашими словами. Я совершенно уверен в этом. Да и Виконт окружил ее вниманием. Собственно говоря, в эту самую минуту они катаются на лодке по озеру к вящему негодованию охотника за приданным». «Ой, как я рада! Великолепно!» — воскликнула Делла. Маркиз улыбнулся, развернул свою лошадь и приподнял шляпу. «Тогда до вечера!» — крикнул он ей и ускакал. Делла в недоумении смотрела ему вслед. Если он не желал, чтобы она предсказывала кому-либо судьбу, то зачем пригласил ее в Клеркорт? Ей очень хотелось поехать, но все это выглядело довольно странно. К счастью, она уложила в свою сумку простое платье, которое приобрела в Лондоне. Во всяком случае, оно было почти полной противоположностью тому яркому наряду, что был на ней давеча вечером. Когда она заглянула к Лэнди, чтобы пожелать ей спокойной ночи, старая цыганка сказала: «Ты выглядишь настоящей красавицей, леди. Куда красивее, чем когда изображала меня». «А мне понравилось воображать себя индийской принцессой», — вздохнула Делла. Лэнди расхохоталась. «Ты намного красивее в своем обличье». Делла посмотрела в большое зеркало Лэнди. «Как бы мне хотелось, чтобы это была правда, Лэнди!» Она задавалась вопросом, кто еще приглашен на ужин. Делла сомневалась, что это будут молоденькие девушки, присутствовавшие там давеча. Но если нет, зачем маркиз пригласил ее? Она ломала голову над этим вопросом всю дорогу до Клеркорта. Дворецкий встретил ее у двери, и она, как и вчера, проследовала за ним по коридору, ведущему в гостиную. Осведомившись о том, как ее представить, он отворил дверь и провозгласил: «Мисс Делла, милорд!» Маркиз в одиночестве стоял перед камином. Прошлым вечером, несмотря на волнение, Делла отметила, как мужественно и строго он выглядел в вечернем костюме. На нем была визитка и белый шейный платок, подчеркивавшие его атлетическое сложение. Сегодня же он надел бархатную домашнюю куртку. Такую всегда носил ее дядя, когда они ужинали в одиночестве. Она была темно-зеленого цвета, словно лесной пруд, и отделана тесьмой. Подходя к нему, Делла подумала, что странным образом ее платье тоже было зеленого цвета, пусть и с мягким оттенком весенней листвы. «Вы пришли», — сказал маркиз, когда она остановилась перед ним. «Откровенно говоря, я уже начал побаиваться, что Пирам вдруг решил без предупреждения сняться с места, и вы растворились в небесах, откуда и сошли, дабы помочь мне». Делла улыбнулась. «Я и в самом деле помогла вам?» «Полагаю, что да», — ответил маркиз. «Когда гости разъезжались сегодня утром, моя племянница Алиса, вместо того, чтобы вернуться в Лондон с большинством из них, приняла приглашение виконта погостить у него. Его поместье располагается в 10 милях от моего». «О, прекрасная новость!» — воскликнула Делла. «Я уверена, что охотник за приданным приглашения не удостоился». «Ему пришлось вернуться в Лондон, но он почему-то не выглядел настолько расстроенным этим отказом, как я ожидал». Делла с улыбкой подумала, что это из-за того, что она вчера сказала ему. А потом, словно смысл его слов только сейчас дошел до нее, она полюбопытствовала. «Вы хотите сказать, что все ваши гости уехали? А я подумала, что вы пригласили меня на ужин сегодня вечером, потому что кто-то оказался забыт или же хотел узнать больше, чем я предсказала минувшим вечером». «Они все сочли вас настоящей волшебницей, Делла». «Я так боялась сказать что-нибудь не то, милорд. А когда вернулась в табор, то заснула мгновенно, едва успев забраться в постель». «Сегодня вам не о чем беспокоиться», — успокоил ее маркиз. «Я надеялся, что после ужина вы пожелаете осмотреть несколько комнат в моем доме, в частности, в библиотеку». «Я бы хотела этого больше всего на свете, милорд». «Вы очень умны и, следовательно, не можете не быть завзятой читательницей. Мне же трудно разговаривать с женщиной, которая не читает ничего, кроме женских журналов». Делла коротко рассмеялась. «Это очень едкое и язвительное замечание. Я, например, уверена, что все девушки, с которыми я вчера разговаривала, читают рыцарские романы и воображают себя их героинями». «А как насчет вас?» — полюбопытствовал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Маркиз, вы о себе так думаете? Я не намерена отвечать на этот вопрос, милорд, но с удовольствием взгляну на вашу библиотеку. Уверена, она ни в чем не уступит тем диковинкам, что я уже успела заметить в вашем доме. В эту минуту дворецкий объявил, что ужин подан. Кушанья оказались превосходными, и Делла сочла, что еще не пробовала ничего вкуснее. Впрочем, сосредоточиться исключительно на еде было нелегко. За столом они с маркизом говорили, казалось, обо всем на свете и даже коснулись нескольких стран, которые, к счастью для Деллы, были ей хорошо знакомы. Маркиз начал разговор с того, что поинтересовался историей происхождения цыган. Действительно ли она полагает, что ее род берет начало в Египте? «Сама я всегда придерживалась того мнения», — ответила Делла, «что все цыгане произошли из Индии, после чего расселись по свету, по разным странам и континентам». Заметив, что маркиз слушает ее очень внимательно, она продолжила. «Некоторые перебрались в Европу через Балканы, другие пришли сюда через Египет и Африку, и именно они, как я подозреваю, хотя многие готовы оспорить эту точку зрения, осели в Британии». Маркиз, казалось, продолжал слушать ее с неослабным вниманием, при этом смотрел на нее так, словно пытался прочесть ее мысли. Под его взглядом она смутилась, и когда слуги вышли из комнаты, спросила: Чего вы добиваетесь? Чего хотите от меня?» «Теперь вы читаете мои мысли, Делла». «Я бы хотела, чтобы вы ответили на мой вопрос, милорд». «Я и сам не уверен в ответе». Маркиз явно колебался. «Вы для меня полная загадка. Вы отличаетесь от всех женщин, которых я встречал, и хотя я читаю ваши мысли, мне необычайно трудно понять вас». «Что ж, я рада, что заставляю вас строить догадки на мой счет». Еще некоторое время они соревновались в остроумии, и Делла получила истинное удовольствие от этой зарядки для ума. Она обнаружила, что Маркиз — один из самых начитанных и образованных мужчин, которых она знала, включая ее дядю. Наконец, когда оба умолкли ненадолго, он предложил: «Позвольте показать вам мою библиотеку, после чего, полагаю, вы захотите вернуться в табор». «Вчера вечером я приехала очень поздно, и потому сегодня предпочту особенно не задерживаться». Выйдя из столовой, они зашагали по длинному коридору и миновали гостиную. В самом конце его маркиз отворил дверь. Библиотека оказалась поистине огромной и наверняка была самой большой комнатой в особняке. В ней были книги всевозможных форм и размеров, а полки были устроены столь искусно, что Делла сочла ее лучшей из всех, какие только можно было представить. Трудно даже подобрать слова, чтобы выразить восхищение ею. «Я знал, что моя библиотека вам понравится», — обронил маркиз. «Вам просто невероятно повезло, милорд», — сказала Делла, «что вы обладаете всем этим богатством, своими лошадьми и волшебным лесом». Они улыбнулись друг другу с таким видом, словно слова эти не требовали объяснений. И вдруг маркиз произнес необычайно резким, как ей показалось, голосом: «Полагаю, экипаж уже ждет вас снаружи». Они вернулись в холл, и Делла взяла легкую шаль, которую одолжила у Лэнди. Пока она набрасывала ее на плечи, маркиз вышел во двор. Он о чем-то заговорил с грумом, поджидавшим ее в экипаже. Когда к нему присоединилась Делла, он сказал: «Я отправил лошадей вокруг верхнего озера, чтобы они подобрали вас на другом его берегу. Я хочу, чтобы вы взглянули на фонтан ночью». «С удовольствием, милорд». Они прошли через сад и направились к искусственному, как она полагала, озеру. Оно было похоже на те, что в множестве окружают замки во Франции. Когда они подошли к берегу в верхней части озера, фонтан оказался прямо перед ними. Он выбрасывал высоко в небо струи воды. Только сейчас Делла поняла, для чего маркиз привел ее сюда. Фонтан в озере был подсвечен в такой оригинальной манере, какой она еще не видела. Очевидно, все это он придумал сам. В искусно вырезанной чаше, в которую и падала вода, горели огни. Да и по краю озера тоже протянулась их цепочка. В их мягком свете окружающий пейзаж выглядел чрезвычайно романтично и напоминал уголок какой-нибудь сказочной страны. «Какая прелесть!» — воскликнула она, восторженно сжимая руки. «Потрясающее зрелище!» «Как и вы!» — пробормотал маркиз. С этими словами он привлек ее к себе и поцеловал. На миг Делла буквально оцепенела от неожиданности, а потом она прижалась к нему, и ее тело будто растаяло. Ее еще никто никогда не целовал. В этот момент ей казалось, что свет зажегшихся на ночном небе звезд, отражавшийся в темной воде, согрел ее сердце. Она чувствовала себя так, будто шагнула в волшебный мир, о существовании которого даже не догадывалась. Маркиз продолжал ее целовать. В груди у нее родилось очень странное, но сладкое ощущение. Она почувствовала над собой власть неземного колдовства, заворожившего их обоих. Маркиз тоже был в его власти. Она понимала, что он испытывает те же чувства, и это было невыразимо прекрасно. Подобное чудо могли подарить лишь небеса, и Делле казалось, будто их обоих окутал лунный свет. Он благословлял их своим волшебным прикосновением, ниспосланным самим Господом. Маркиз поцеловал ее в лоб, глаза, щеки и снова в губы. Она отдалась во власть его сильных рук. Лунный свет соединил их обоих невидимыми узами, разорвать которые они были не в силах. «Это и есть любовь», — — смятенно подумала Делла. «Та самая любовь, которая, как она надеялась, существует, если только ей удастся найти ее. Любовь, которая была даром небес и которую искали все, но повезло обрести лишь немногим. «Я люблю вас, люблю!» — хотелось ей отчаянно крикнуть маркизу. Но он вновь прижался губами к ее губам, лишая возможности заговорить. Она ощущала лишь невыразимое наслаждение и радость. А потом он вдруг выпустил ее из объятий. Это произошло так неожиданно, что она едва не упала, и ей пришлось выставить перед собой руку, дабы удержаться на ногах. Вцепившись в перила мостика, она почувствовала, что маркиз отдаляется от нее, а она по-прежнему не могла дышать и ничего не видела. Затем, открыв глаза, она увидела, что он оставил ее. Она была одна. В одиночестве, глядя на фонтан, на огни, сверкающие подобно бриллиантам в темной холодной воде у ее ног, ей казалось невозможным, что он мог просто взять и уйти. Спустя еще мгновение она вернулась к реальности. Оглядевшись по сторонам, она не увидела его. Лишь под ногами у нее горели огни. По обе стороны разверзлась темнота. Очень медленно, потому что ноги отказывались держать ее. Делла направилась туда, где ее должен был ожидать экипаж. Она ступала машинально, двигаясь как во сне. Во сне, растаявшем без следа, она вновь осталась одна. Делла села в карету. Грум, спрыгнувший с облучка при ее появлении, закрыл за ней дверцу. Затем, когда карета покатилась вперед, Делла закрыла лицо руками. Неужели это правда? Неужели это случилось с ней? Неужели маркиз действительно поцеловал ее, вознеся на вершину блаженства только ради того, чтобы потом оставить? Экипаж катился дальше. Когда они прибыли в табор, она заставила себя выйти наружу и поблагодарила грума за то, что доставил ее обратно. «Всегда к вашим услугам, мадам!» отозвался он, прикоснувшись к виску, словно отдавая ей честь. Она попыталась улыбнуться ему. А потом, спотыкаясь, побрела к табору, где царили тишина и умиротворение. Делла знала, что Мирелли вновь ночует в кибитке Лэнди, и была рада тому, что ее собственная повозка пуста. И только поднявшись по ступенькам и опустившись на кровать, она спросила себя, что же на самом деле произошло. «Я люблю его. Люблю», — едва слышно прошептала она. Это была правда. Она полюбила его с первого взгляда. Делла еще никого не любила и потому не догадывалась, что случится, когда она увидит его вновь. Сердце замерло у нее в груди, а потом вдруг оборвалось и зашлось в сладком ужасе. Сидя в кибитке, она вдруг поняла, что более не должна видеться с ним. Одного взгляда на него кажется довольно, чтобы выказать свою любовь к нему, которую она не сумеет скрыть. Теперь она понимала, почему он оставил ее и исчез. Они были настолько близки друг к другу по складу ума и характера, а теперь еще и слились воедино телами, что она угадала, о чем думает. Как маркиз и говорил ей, он изо всех сил сопротивлялся просьбам и уговорам жениться, коими осыпали его родственники. Подобно ей, он ждал, когда полюбит по-настоящему. И вот этот момент настал. Они нашли друг друга после долгой разлуки и поисков, которые затянулись на много лет. А потом, как сказала бы Лэнди, их звезды встретились и стали одним целым. Но ведь она была цыганкой. Или, по крайней мере, так он думал, сам будучи джентльменом, чем очень гордился. Равным образом он не имел ни малейшего желания сочетаться браком, о чем недвусмысленно и заявил ей. Делле вдруг пришло в голову, что он может предложить ей кое-что иное. Кое-что такое, что станет не только унижением, но и навсегда отравит то, что сейчас представлялось ей самым восхитительным чувством, которое она когда-либо испытывала. И что бы ни случилось в будущем, какие бы горести ни выпали на ее долю, этого мгновения уже никто не сможет отнять у нее. Необыкновенное чудо, которое она познала и ощутила, когда маркиз поцеловал ее, останется с ней навсегда. Он вознес ее на небеса, к звездам, и она увидела ангелов, в которых всегда верила, и богов, перед коими преклонялась. Более того, в тот миг, который никто не посмеет очернить, испачкать или представить чем-либо иным, кроме того, чем он был на самом деле, она познала таинство чистой и беззаветной любви. Все эти мысли пронеслись в голове Деллы. И тут, словно услышав голос свыше, она поняла, что ей нужно сделать. «Я должна вернуться домой», — шепотом сказала она себе. В фарфоровом кувшине, стоявшем в тазу между кроватями, еще оставалось немного воды. Делла сняла с себя вечернее платье, опустилась на колени, наклонила голову над тазом и принялась смывать черную краску, которую цыганка нанесла ей на волосы, что получилось у нее на удивление легко и просто. Глядя на свое отражение в зеркале, она увидела, что ее волосы вновь искрятся золотистым блеском в пламени свечи. Она вытирала их, пока они не высохли, и легла на постель, даже не дав себе труда раздеться до конца. Делла знала, что должна покинуть табор, желательно еще до того, как цыгане проснутся. У маркиза не было причин приезжать сюда, но она не собиралась рисковать. Она вернется к своему дяде и постарается, хотя сейчас даже не представляет себе, как именно избежать замужества с Джейсоном, перспектива которого представлялась ей еще ужаснее, чем поначалу. Быть может, для маркиза это все было не так, но для Деллы стала дверью в новый мир, которого она еще не знала. Мир, где правит любовь. Мир, который самым радикальным образом отличался от всего остального, и любовь, которая единственная имела значение в жизни. Маркиз дал ей возможность хотя бы на краткий миг испытать неземную любовь и красоту, и она не могла допустить, чтобы ее осквернили или унизили. Поскольку больше идти ей было некуда, она должна была вернуться домой. Она вдруг заметила, что звезды гаснут куда быстрее, нежели она полагала. Лунный свет померк, и, выглянув в окошко кибитки, она разглядела вдали на горизонте тусклую полоску света. Приближался рассвет. Делла должна бежать, и чем скорее, тем лучше. Делла принялась поспешно собирать свои вещи в сумку, которую привезла с собой, и надела юбку для верховой езды. Решив, что проделать столь долгий путь, который ей предстоял в жакете, будет жарко, она сунула его в мешок вместе с платьем, которое надевала на ужин. Затем она повязала голову розовым платком. Теперь никто не увидит ее светлых волос. Потихоньку, чтобы никого не разбудить, она сошла по ступенькам на землю. Пройдя вдоль кибиток, она направилась к месту, где паслись стреноженные лошади и Аполлон среди них. Ей не сразу удалось развязать путы, стягивавшие ему ноги. Узлы, завязанные цыганами, оказались тугими, но в конце концов она смогла их распутать. К этому времени тусклая полоска на горизонте налилась золотом, и первые лучи солнца уже прорезали непроглядную черноту ночи. Делла оседлала Аполлона, негромко разговаривая с ним. «Мы возвращаемся домой, Аполлон. Я страшусь того, что может ждать нас, но и здесь нам оставаться нельзя. Я люблю... Ох, Аполлон, как же я люблю его! И от того, что больше никогда его не увижу, мне хочется умереть». Приторочив сумку к седлу, она вдруг услышала шаги за спиной. Решив, что это Пирам, она судорожно старалась сообразить, что скажет ему, какую причину придумает для объяснения столь поспешного отъезда. Делла обернулась. Перед ней стоял маркиз. Глава 7. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На мгновение они замерли, молча глядя друг на друга. А потом Делла сообразила, что маркиз по-прежнему одет в ту же домашнюю куртку, что была на нем во время ужина. А это означало, что он еще не ложился. Помимо своей воли, она выпалила: «Для чего вы здесь? Зачем вы пришли?» Воспоследовала долгая пауза, и маркиз негромко ответил: Я пришел задать вам один вопрос. Делла вскрикнула и зажала уши ладонями. «Нет, нет!» — воскликнула она. «Это было так замечательно, так прекрасно, а теперь вы хотите все испортить!» И она отвернулась. Она более не могла видеть его. «Так замечательно и так прекрасно!» — повторил маркиз. «Именно это чувствую и я. И потому, дорогая моя, я пришел спросить у вас, когда вы будете готовы выйти за меня замуж?» Делла замерла, боясь пошевелиться. Она не верила своим ушам. Должно быть, собственное воображение сыграло с ней злую шутку. А потом, словно решив, что в ее ответе нет необходимости, маркиз подхватил ее на руки и посадил на спину Аполлону. Делла увидела за его спиной Юнону. Она не могла говорить, она не могла думать. Она была уверена, что все происходящее — всего лишь сон. Маркиз просто не мог сказать того, что, как ей показалось, он только что сказал. Словно осознав, какие чувства он испытывает, он сел на Юнону и наклонился, чтобы подобрать поводья Аполлона, после чего повел коня и Деллу прочь от кибиток. И только когда они пересекли поле, маркиз отпустил поводья и пришпорил Юнону. Делле же не пришлось ничего делать самой, поскольку Аполлон лучше нее понял, что происходит, и устремился вдогонку за Юноной. Они в молчании миновали и второй луг, прискакав к подножию холма, на котором стоял Клеркорт. Делла при всем желании не смогла бы заговорить с маркизом, потому что лошади неслись во весь опор, и даже если бы ей это удалось, она не знала бы, что сказать. Неужели он действительно только что сделал ей предложение? Разве может он всерьез собираться жениться на женщине, которую считает цыганкой? Они добрались до парка, и меж деревьев лошади пошли медленнее. Олени, спавшие в чаще, спешили уйти с дороги, и вскоре путники уже миновали озеро. Делла решила, что они направляются ко входу, но вместо этого маркиз проехал под аркой, ведущей к конюшне. Он натянул поводья, осаживая Юнону, и Аполлон остановился рядом с ним. Вокруг была звенящая тишина. Ни души. Маркиз спешился и подошел к Делле. Она смотрела на него во все глаза, готовая забросать вопросами, но слова не шли с ее губ. Он опустил ее на землю и отцепил от седла Аполлона узелок с ее вещами. Из конюшни вышел молодой грум, протирая глаза. Он с удивлением окинул взглядом лошадей и поспешил к ним, а маркиз взял Деллу за руку. Она почувствовала, как от его прикосновения по телу пробежала дрожь. Не сказав ни слова, он увлек ее за собой на узкую тропинку, ведущую в сад, которая с обеих сторон была обсажена рододендронами. Маркиз шагал очень быстро, и Делла с трудом поспевала за ним, хотя он по-прежнему не выпускал ее руки. Они остановились у двери, которая оказалась не заперта, и вошли внутрь. Перед ними был тускло освещенный коридор, в дальнем конце которого виднелась лестница. По-прежнему, не говоря ни слова, маркиз стал подниматься по ступеням, держа узел в руке. Делла следовала за ним. Он остановился перед большой дубовой дверью. «Нам обоим нужно отдохнуть», — сказал он. «Потому что сегодня после обеда мы поженимся». Делла слабо вскрикнула. «Как вы можете?» Маркиз выставил перед собой ладонь. «Я прекрасно знаю все возражения, которые выдвинет моя семья, и критические замечания, которые последуют от вашего народа из-за того, что вы вышли замуж за Гаджо. Вот почему я не намерен выслушивать то, что вы или кто-либо еще может об этом сказать». После недолгой паузы он продолжил. «Вы моя. Вы принадлежите мне, а я принадлежу вам. Наши звезды сошлись, и у нас с вами нет пути назад». С этими словами он распахнул дверь. Делла увидела большую спальню, на туалетном столике и подле кровати горели свечи. Маркиз опустил ее узел на пол. «Ложитесь спать, мое сокровище, а я последую вашему примеру». Он посмотрел на нее, и ей показалось, будто в его глазах зажглось пламя. «Если я прикоснусь к вам», — едва слышно проговорил он, то не смогу уйти. Я намерен запереть дверь не только для того, чтобы помешать вам удрать, чего, я уверен, в глубине души вы вовсе не желаете, но и чтобы не дать никому, включая меня самого, потревожить вас». «Прошу вас, выслушайте меня», — взмолилась Делла. «Я должна сказать вам кое-что». Маркиз вновь выставил перед собой ладонь. «Здесь не о чем говорить, моя дорогая Делла. Я люблю вас, вы любите меня, и это все, что нам обоим нужно знать». Он вновь взглянул на нее. Она без слов поняла, как ему хочется прижать ее к себе и поцеловать так, как он целовал ее у фонтана. А потом, словно сделав над собой усилие, дабы сдержать собственные обещания, он вышел из комнаты. Маркиз запер за собой дверь, и Делла услышала, как в замке повернулся ключ. Она не могла поверить в происходящее. Девушка долго смотрела на дверь, словно боясь, что та откроется, а потом подошла к кровати и опустилась на нее. Неужели это правда? Или все это ей только снится? Неужели Маркиз действительно собирается жениться на ней? Впрочем, она прекрасно знала, что каждое сказанное им слово вырвалось у него из самого сердца. Именно так он и намеревался поступить, и никто не сможет помешать ему. Она крепко зажмурилась. Ее охватило трепетное волнение, сменившееся буйным восторгом. Он любил ее так, как виделось ей только в мечтах. Любил так сильно, что готов был жениться на цыганке. Это непременно должно было шокировать его родственников, привести их в ужас. Более того, он действительно верил, что Лэнди и остальные цыгане сочтут это позором, поскольку никто из них не согласился бы сочетаться браком с Гаджо, как цыгане называли тех, кто не принадлежал к их роду. Но это было так замечательно и поистине невероятно. И, как сказала она сама, прекрасно. Она почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Разве может мужчина доказать свою любовь еще ярче, решительнее и нагляднее? «Спасибо тебе, Господи, спасибо тебе!» — шептала Делла, чувствуя, что отец и мать услышали ее молитву и улыбаются ей. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы раздеться, как велел маркиз, и отыскать в мешке ночную сорочку. Она чувствовала себя совершенно обессиленной и восторженно возбужденной одновременно. Ей казалось, будто с ней случилось чудо из чудес. Она забралась в постель, и когда голова ее коснулась подушки, впервые вспомнила о Джейсоне. Она вдруг поняла, что ей больше нечего бояться его, поскольку отныне рядом с ней будет маркиз, чтобы защитить ее. Если она выйдет за него замуж, то никто, даже герцог, не сможет причинить ей вреда. «Я люблю его, обожаю», — прошептала она. Уже засыпая, она решила, что он похож на архангела, сошедшего с небес, дабы защитить ее от врагов. И ей больше не было страшно. Должно быть, Делла спала очень долго. Проснулась она от того, что кто-то расхаживал по комнате. На мгновение она даже растерялась, не в силах сообразить, кто бы это мог быть и где она находится. Но потом девушка вспомнила, как маркиз привел ее сюда. На миг ей стало так страшно, что она побоялась открыть глаза. А вдруг окажется, что это всего лишь сон, невероятный, невозможный, или даже игра ее воображения. Но кровать ничуть не походила на ту узкую койку, которую она занимала в кибитке Мирелли. Открыв глаза, она увидела, что солнечные лучи льются через окно в большую и прекрасно обставленную спальню. Делла почувствовала, как по телу ее пробежала сладкая дрожь. Если она и впрямь там, где была, тогда маркиз действительно хочет жениться на ней, и она станет его женой. Но вот кто-то подошел к кровати, и, подняв голову, Делла увидела рядом с собой пожилую женщину. «Вы уже проснулись, мисс?» — спросила она. «Я няня его милости Нанни. Он просил меня поухаживать за вами, помочь вам подготовиться к свадьбе». У Деллы перехватило дыхание. «К свадьбе!» — пролепетала она. «Сегодня лучший день в моей жизни!» — воскликнула няня. «Я молилась, чтобы его милость нашел себе супругу, а когда он сообщил мне эти замечательные новости, то выглядел таким счастливым, каким я его никогда не видела». Прежде чем Делла успела ответить, она совершенно другим тоном произнесла. «Я принесла вам кое-что поесть, мисс, потому что вы пропустили завтрак, обед и чай». «Который час?» «Скоро 6 пополудни», — ответила Нанни. Думаю также, что после того, как вы поедите, то захотите принять ванну». «Действительно захочу», — с энтузиазмом согласилась Делла. Пока она ночевала у цыган, принимать ванну было решительно негде, и даже умываться в маленьком тазу было весьма затруднительно. Она села в постели, и няня подала ей поднос с большой кружкой супа. Несмотря на радостное волнение, Делла почувствовала, что проголодалась. За супом последовала свежая форель, пойманная, как она подумала, в здешнем озере. Рыба была приготовлена в белом соусе, и Делла съела ее всю до последнего кусочка. Няня налила ей также бокал шампанского. После рыбы ей было предложено легкое суфле, за которым последовали фрукты. Делла поняла, что Нанни огорчится, если она не съест всего, что ей подкладывают на тарелку, и потому запротестовала лишь тогда, когда та предложила ей вторую порцию фруктов. После столь обильной еды она с удовольствием выпила чашечку кофе. Пока она ела, Яня не донимала ее разговорами и просто унесла поднос. Две служанки внесли в спальню круглую ванну и опустили ее на коврик перед камином. Затем они принесли два латунных бидона, в одном из которых, как догадалась Делла, была горячая вода, а в другом — холодная. Служанки вышли, и девушка залезла в ванну. От воды исходил легкий и приятный аромат белых фиалок. Когда она закончила принимать ванну, Нанни помогла ей вытереться большим махровым полотенцем. И только сейчас Делла впервые задумалась о том, а что же наденет, если ей действительно предстоит венчание, как на том настаивал маркиз. Она решила, что служба пройдет в его приватной часовне, поскольку было совершенно очевидно, что в таком большом доме, как Клеркорт, она просто должна быть. В то же время она изрядно расстроилась из-за того, что будет выглядеть далеко не так привлекательно, как ей того хотелось бы, поскольку с собой у нее было всего несколько простых платьев. Но тут няня подошла к гардеробу. «Здесь есть два свадебных платья, из которых вы вольны выбрать любое», — торжественно провозгласила она. «И поскольку я уже сравнила их размер с вашими платьями, думаю, что они подойдут вам, словно шились для вас». «Свадебные платья!» — вскричала Делла. «Но откуда у вас здесь свадебные платья?» Няня коротко рассмеялась. «О, все просто. Каждая невеста на протяжении последних 200 лет оставляла свое свадебное платье в помещении, которое мы называем музеем». «Я еще не видела его». «Его милость покажет вам его. Он находится в восточном крыле. Большинство гостей предпочитают рассматривать картины в галерее на другом конце дома». «Значит, у вас есть коллекция свадебных платьев?» — тихонько вздохнула Делла, с трудом веря в происходящее. Нанни достала из гардероба два чудесных платья. «Вот это принадлежало матери его милости», — пояснила она, — «а вот это его бабке». Оба платья были классического покроя. Работал над ними, как сразу же поняла Делла, искусный мастер. Одно из них было сшито из тяжелого атласа, а второе оказалось шифоновым, чем живо напоминало Делле наряды греческих богинь. Чутье подсказало ей, что именно такой ее и хотел бы видеть маркиз. Няня помогла ей надеть его. Платье пришлось ей впору и придало классический облик, как если бы Делла и впрямь только что вышла из Акрополя в Афинах. «Я надеялась, что именно его вы и выберете», — с гордостью сообщила Нанни. «А теперь я покажу вам вуаль, которую носили все невесты поместья Клэр. Как мне говорили, ей уже больше 300 лет». Вуаль была сделана из тончайших кружев, и, уложив волосы Деллы, Нанни надела ее девушке на голову. Она не спадала по обеим сторонам ее лица, не закрывая его. Затем Нанни открыла кожаную шкатулку, стоявшую на туалетном столике. В ней обнаружилась самая прекрасная тиара, которую Делла когда-либо видела. Украшенная бриллиантами в форме домашних цветов из английского парка, а также росших в лесу и поле. Она решила, что маркиз, выбирая тиару для нее, думал о том же. Только он мог проявить подобное понимание и без слов угадывать ее желание. Посмотрев на себя в зеркало, она вновь решила, что все это лишь снится ей. Именно такой она всегда хотела выглядеть для мужчины, которого полюбит. Но считала, что ничего подобного с ней не случится, поскольку просто не повезет найти его. Купание и одевание затянулись, и Делла обнаружила, что время приближается к 7 часам. Она вопросительно взглянула на Нанни, и та ответила на ее невысказанный вопрос. «Ваша свадьба состоится ровно в 7. И его милость не хочет, чтобы вы опоздали». «Полагаю, что мы поженимся в часовне», — сказала Делла. «Но как церемония может быть законной, если публичного оповещения о браке не было? Не могу поверить, что у его милости найдется еще и специальная лицензия». Нанни коротко рассмеялась. «Тот же вопрос задала бы себе и я, если бы не жила здесь. Но ведь до сих пор существуют приватные часовни, в коих разрешено сочетаться браком без тех формальностей, которые все остальные вынуждены соблюдать в других местах». «Ах, да, теперь вспомнила!» — воскликнула Делла. «И часовня его милости — одна из них». «Это все потому, что Клеркорт существует с незапамятных времен», — с гордостью заявила Нанни. «Он появился еще во времена царствования королевы Елизаветы». Она говорила с гордостью, которая показалась Делле трогательной. Впрочем, она догадывалась, что вскоре и сама преисполнится ею. И вновь, при одной только мысли об этом, ее охватило ощущение нереальности происходящего. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «А теперь идемте», — поторопила ее Нанни. «Я отведу вас в часовню. Его милость оставил для вас букет цветов». С этими словами она отворила дверь и внесла чудный букет белых орхидей с розовыми полосками в центре каждого цветка. Когда Делла приняла у нее цветы, няня сказала: «Не обижайте моего мальчика. С самого рождения я любила его так, как если бы он был моим собственным сыном. Я готова жизнь отдать ради того, чтобы он был счастлив. Обещаю вам, Нанни, что постараюсь сделать его счастливейшим человеком на свете», — ответила Делла. «И большое вам спасибо за то, что помогли мне». Она наклонилась, чтобы расцеловать старушку в обе щеки, и заметила слезы у нее на глазах. После этого, ступая медленно и величественно, поскольку шлейф платья тянулся за ней по полу, она последовала за няней по коридору. Они не воспользовались роскошной лестницей, ведущей наверх из холла, и Делла поняла, что наверняка есть и еще одна, которая вела прямо из господской спальни в часовню. Ее наличие являлось еще одной уникальной особенностью особняков, спроектированных братьями Адам, включая и Клеркорт. Когда они дошли до лестничной площадки, Нанни знаком предложила ей спускаться первой. Медленно ступая со ступеньки на ступеньку, Делла вдруг услышала, как где-то вдали негромко играет орган. Сойдя на первый этаж, она увидела перед собой внушительную дверь в готическом стиле. С трепетом приотворив дверь, девушка увидела, что маркиз уже ожидает ее. Еще две ступеньки, и она оказалась рядом с ним. Он смотрел на нее с выражением бесконечной любви и обожания. Ей показалось, будто над головой у нее засияли звезды, а лунный свет окутал их обоих. В словах не было нужды, и когда маркиз предложил ей свою руку, она покорно положила свою ладошку ему на локоть. При этом она отметила, что он надел все свои регалии, и они засверкали в пламени свечей, стоящих на алтаре. Часовня была небольшой, но очень красивой. А в изящное витражное окно позади креста на алтаре проникали лучи заходящего солнца. Делле казалось, будто повсюду разлит неземной призрачный свет. Маркиз повел ее по недлинному проходу к алтарю, где их уже поджидал священник. Орган смолк, и викарий начал обряд венчания. Делле казалось, будто каждая жилка в ее теле и каждая струнка в душе тянутся к маркизу, и не сомневалась, что он испытывает те же чувства. Когда он бережно надел ей кольцо на палец, они соединились навеки, до последнего вздоха. Их сердца бились в унисон, а души слились воедино, чтобы уже никогда не разлучаться. Они преклонили колени перед священником, тот благословил их, и Делла знала, что ее отец и мать тоже благословляют их в эту минуту. Господь ответил на ее молитвы. Он благословил их и подарил райское блаженство, которое отныне они сберегут навеки. Когда они встали, священник опустился на колени перед алтарем, и маркиз, по-прежнему держа Деллу за руку, увлек ее прочь из часовни. Единственной свидетельницей на их свадьбе была Нанни, и, глядя, как маркиз и Делла выходят из часовни, она утирала слезы. Они поднялись по той же лестнице, по которой Делла спускалась с няней, и он отворил дверь на лестничной площадке. Делла решила, что это должен быть вход в главную спальню, и не ошиблась. Это была чудесная комната с небесно-голубым ковром, портьерами и огромной кроватью под балдахином с золотыми амурами, занимавшей всю центральную часть комнаты. Но Делла поначалу видела одни только цветы. Комната буквально утопала в них, и все они были белыми. Еще никогда ей не доводилось видеть такого количества лилий, орхидей и роз, наполнявших воздух тонким ароматом, отчего спальня показалась ей частичкой волшебного заколдованного мира, в который ее привел маркиз. А он, не отрываясь, смотрел в ее глаза, в которых читались изумление и восторг. «Ты такая красивая!» — проговорил он тихим голосом. «Я все еще боюсь, что выдумал тебя, моя обожаемая Делла, и ты сейчас растаешь, как утренний туман. С тех пор, как ты приехал в цыганский табор, мне кажется, что я живу как во сне», — ответила Делла. «Но, как ты сам сказал, сон этот настолько сладок и безупречен, что я думаю, будто мы уже умерли и перенеслись на небеса». «Ты не умерла, сокровище мое», — заверил ее маркиз. «И теперь я могу сказать, как сильно люблю тебя и как много ты для меня значишь». Голос его обрел звучную глубину, когда он продолжил. «Но сначала я собираюсь снять с себя все эти побрякушки, и ты, моя дорогая новобрачная, должна сделать то же самое». С этими словами он приподнял ее фату и начал расстегивать на спине пуговицы ее свадебного платья. И вдруг он замер на мгновение. Она подумала, что он собирается заключить ее в объятия и поцеловать, но вместо этого, словно приказав себе сдержать данное слово, он вышел из комнаты. Маркиз исчез за дверью, которая, как предположила Делла, вела в соседнюю комнату, что служила ему гардеробной. «Как он может быть таким чудесным и одновременно таким организованным?» — спросила она себя. Но при этом она понимала, что он прав. Если он захочет поцеловать ее, то тиара, фата и платье будут только мешать. Вуаль она положила на туалетный столик, а выскользнуть из свадебного платья греческой богини оказалось проще простого. Она ничуть не удивилась, заметив, что на кровати лежит одна из ее самых изящных ночных сорочек. Делла вынула заколки из прически, и длинные золотистые кудри, сверкающей волной, обрушились ей на плечи. Она откинулась на кружевные подушки и, затаив дыхание, стала ждать. В окна заглядывало вечернее солнце, и в лучах его сверкало и золотилось все, так что даже цветы выглядели еще красивее, хотя вряд ли это было возможно. «Только сказочная принцесса», — сказала себе Делла, — «может удостоиться такой чести, и, боюсь, она исчезнет до того, как мой муж увидит ее». Девушка покраснела, сообразив, что только что назвала маркиза мужем. Все случившееся по-прежнему казалось ей сладким сном. Разве могла она при первой встрече понять, что судьба свела ее с мужчиной ее мечты? Мужчиной, которого она уже разуверилась найти, потому что его попросту не существовало. Отворилась дверь, через порог шагнул маркиз и на мгновение застыл, обведя комнату взглядом. А потом он обратил взор на Деллу, ожидающую его на огромной кровати с золотыми амурами над головой. Когда он подошел ближе, она поняла, что он, не отрываясь, смотрит на ее волосы. «Я всегда хотел, чтобы ты выглядела именно так», — выдохнул он. «Но как тебе это удалось?» Делла улыбнулась. «Все очень просто. Я вовсе не цыганка, как ты, должно быть, предполагал». Маркиз присел на край кровати, по-прежнему не сводя с нее глаз. «Не цыганка!» — воскликнул он. «Тогда почему ты была с ними? Где ты научилась так замечательно гадать, и если я женился не на цыганке, кто же ты такая?» Делла негромко рассмеялась. «Это долгая история, но...» Более она не смогла сказать ни слова. Маркиз привлек ее в объятия и принялся жадно целовать. Поначалу поцелуи его были ласковыми и бережными, словно она была драгоценностью, которую он боялся разбить или сломать. но постепенно они становились все более властными, словно он желал убедиться, что она действительно принадлежит ему и никуда не исчезнет. Делла как-то упустила тот момент, когда это случилось, но они стали еще ближе друг к другу. Его поцелуи стали настолько страстными и требовательными, что думать о чем-либо ином было невозможно. Можно было только чувствовать. Не только ее тело стало частью его, но и сердце ее, и душа тоже слились с ним. Отныне они принадлежали друг другу целиком и полностью. Когда маркиз на крыльях неведомого блаженства вознес ее на небеса, два человека слились воедино, став одним целым. Спустя долгое время маркиз пробормотал. «Моя дорогая, моя единственная, разве мог я знать, что на свете существует столь безупречная женщина, как ты? Или что я найду тебя в самом невероятном месте, в цыганском таборе?» Делла тихонько рассмеялась. «Разве могла я представить, что там же найду мужчину своей мечты? И что он и есть та звезда, в которую я всегда верила, и что он полюбит меня так же, как я его?» «А ты действительно меня любишь?» — звучным баритоном спросил маркиз. «Я люблю тебя, обожаю, муж мой. Обещай мне, что никогда не полюбишь другую женщину, иначе я умру». «Я никогда и никого не любил так, как тебя, сердце мое. И даже мысль о том, что я могу полюбить другую женщину, не говоря уже о том, чтобы жениться на ней, кажется мне кощунственной. Как ты сама только что сказала, мы искали друг друга, наверное, миллион лет. Но теперь мы вместе, и так будет всегда, во что я верю всей душой». Он говорил искренне, от чистого сердца, и Делла даже всплакнула от счастья. «Я тоже верю в это, и люблю тебя, и всегда буду любить так. Это невозможно выразить словами». Маркиз не стал терять времени и принялся целовать ее до тех пор, пока у обоих не сбилось дыхание. Много позже, когда она положила золотистую головку ему на плечо, он поцеловал ее в волосы и сказал: «Завтра утром мы уезжаем, чтобы отпраздновать свой медовый месяц. Моя новая яхта ждет нас в Саутгемптоне, так что нам не придется ехать далеко». И только сейчас Делла вспомнила кое-что. Чтобы попасть в Саутгемптон, им придется проехать совсем рядом с ее домом, и дядя обязательно должен узнать, что с ней сталось. Однако сейчас ей не хотелось даже думать о том, к каким последствиям это может привести. «Тебя что-то тревожит», — заметил маркиз, прерывая ход ее мыслей. «Чего я никак не могу допустить?» Делла ненадолго задумалась. «Давай отложим все объяснения насчет нас самих до завтра», — предложила она. «В этой заколдованной комнате, да еще нынешней волшебной ночью, я хочу думать только о тебе и о нашей любви». «Я не могу думать о чем-то еще, кроме тебя», — ответил он. «Ты совершенно права, моя драгоценная Делла. Ты моя, и никто не сможет отнять тебя у меня. Мы отложим все объяснения до завтра». «Я знала, что ты поймешь меня, как понимал всегда, с самого первого мгновения нашей встречи». «Я все еще никак не могу поверить в то, что ты настоящая, Делла. Обещай, что не исчезнешь внезапно, чтобы вернуться к богам на Олимп или в пруд к русалкам, где я смогу любоваться лишь твоим отражением в воде». «Я этого не сделаю», — пообещала Делла. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я так счастлива быть рядом с тобой, что остальной мир не имеет для меня никакого значения». «И я буду рядом всегда», — твердо сказал маркиз. Он как будто приносил клятву. Делла почувствовала, что он думает о том, как бы была шокирована и разгневана его семья, если бы он женился на безродной простолюдинке. Правда же заключалась в другом, но ей все равно не хотелось думать об этом сегодня ночью. Упоминание о Джейсоне и герцоге может разрушить волшебную сказку их брачной ночи, и она не хотела, чтобы он думал о чем-либо или ком-либо, кроме нее. А еще ей очень хотелось стереть из памяти даже отголоски того страха, который заставил ее убежать из дома. Плотнее прижавшись к нему, она обвила его шею руками и губами нашла его губы, и он вновь принялся целовать ее. Рука его касалась ее тела, а сердца их жарко бились в унисон. В этом биении слышалась свободная и раскованная музыка леса. Фонтан искрился брызгами воды. В небе над головой высыпали звезды. Это было торжество любви. Любви, которая никогда не умрет, будет согревать их вечно. На следующее утро, хотя они и не выспались, маркиз настоял на том, чтобы позавтракать пораньше. Когда они вышли наружу, Делла увидела экипаж, который и должен был доставить их в Саутгемптон. Он был запряжен четверкой превосходных гнедых лошадей. Это был фаэтон, который оказался очень легким. Помимо сидения для кучера, под складным верхом нашлось еще лишь одно местечко для грума. Лошади были великолепные. Лучших Делле еще не приходилось видеть, и маркиз с улыбкой смотрел, с каким восторгом она их поглаживает. Их багаж отправился в путь еще до того, как они сошли к завтраку. «Нанни говорит, что уложила все, что тебе может понадобиться», — сообщил маркиз Делле. «Но смею предположить, что ты вполне можешь прихватить еще несколько платьев, если мы завернем к тебе домой, как ты и просила». «Да, разумеется», — согласилась она. Делла сказала ему, что по пути в Саутгемптон они будут проезжать совсем рядом с ее домом, и что она хочет представить его родственнику, который вырастил и воспитал ее. «Мои отец и мать умерли», — пояснила она. «И я должна рассказать дяде, что со мной произошло». «Да, конечно, моя дорогая». Маркиз с готовностью согласился удовлетворить ее просьбу. Но в голосе его она услышала нотки равнодушия. И Делла заподозрила, что ему ненавистно вторжение реальности в мир их любви. Когда они выехали из Клеркорта, он стремительно разогнал фаэтон и правил им с изяществом, какого Делла от него и ожидала. Маркиз выглядел таким счастливым, что, казалось, буквально светился изнутри, согревая ее теплом своего сердца. Глядя на слуг, пожелавших им доброго пути и машущих им вслед, когда они покатили по подъездной аллее, Делла поняла, что они рады счастью своего хозяина. В деревню ее дяди они въехали около полудня, то есть намного раньше, нежели рассчитывала Делла. Но маркиз гнал лошадей во весь опор. Он оказался выдающимся наездником, и Делла не сомневалась, что он побьет все рекорды скорости на дорогах. Сама же она подумала, что теперь, когда они приехали к ней домой, могут заодно и пообедать. Но она не была уверена, что эта идея придется ее супругу по вкусу, и оттого немного нервничала. Да и что скажет дядя на то, что она вышла замуж без его разрешения и даже без приглашения на свадьбу? Маркиз направил лошадей в ворота, и Делла заметила, как на лице его отобразилось удивление, когда он увидел особняк. В ярких лучах солнца розовый кирпич елизаветинской эпохи выглядел весьма впечатляюще, и Делла поняла, что он никак не ожидал увидеть нечто столь старинное и прекрасное. Он остановил лошадей у входа. По ступенькам к экипажу сбежал Стортон, дабы приветствовать гостей. «Как я рад видеть вас снова, мисс Делла!» — воскликнул он. «Его милость очень беспокоился, не случилось ли с вами чего-либо?» «Со мной все в порядке, Стортон», — заверила его Делла. «Дядя у себя в кабинете?» «Работает над книгой, мисс Делла, как и можно было ожидать». Делла вошла в переднюю дверь, и когда маркиз присоединился к ней, сказала. «Пойдем. Я познакомлю тебя с дядей. Я немного побаиваюсь, что он рассердится, узнав, что я вышла замуж без его благословения». «Предоставь это мне», — отозвался маркиз. «Ты же знаешь, радость моя, что я не позволю никому обидеть тебя». Делла не ответила. Она подошла прямиком к двери кабинета и распахнула ее. Дядя поднял голову и, увидев ее, вскрикнул от радости. «Делла, ты вернулась!» Она бросилась к нему в объятия. «Пожалуйста, простите меня, дядя Эдвард, за то, что я убежала и вышла замуж, даже не предупредив вас об этом». Лорд Лейден в изумлении уставился на нее. «Вышла замуж?» «Я привезла своего супруга, чтобы познакомить его с вами», — выпалила Делла, едва переводя дыхание. Мужчины смерили друг друга пристальными взглядами. И тут лорд Лейден медленно проговорил. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь вы Кельвин Чарлтон». «А вы лорд Лейден», — отозвался маркиз. Ваша речь в Палате лордов в минувшем месяце доставила мне истинное наслаждение, и я готов подписаться под каждым вашим словом». Лорд Лейден протянул ему руку. «Я был очень дружен с вашим отцом», — растерянно заявил он. «Но при этом не совсем понял, что только что сказала Делла и почему он здесь». Маркиз улыбнулся. «Вчера мы обвенчались. Это была любовь с первого взгляда, и я ужасно боялся потерять ее». «Обвенчались», — вновь воскликнул лорд Лейден. «Мне трудно поверить». Делла взяла его под руку. «Мы так счастливы, дядя Эдвард. А если герцог поведет себя неподобающим образом, я уверена, что Кельвин найдет тебе дом в своем огромном поместье». «Какой герцог?» — спросил маркиз. «И почему он должен вести себя неподобающим образом?» «Причина, по которой я убежала с цыганами». «Вот как, ты все-таки сбежала с цыганами!» — воскликнул ее дядя. «А я-то спрашивал себя, куда ты подевалась? Но мне и в голову не пришло, что ты отправишься к Перам и Лэнди. Впрочем, я уверен, что они позаботились о тебе». «Они выкрасили мне волосы в черный цвет, чтобы выдать за цыганку, а Кельвин оказался настолько храбр, что женился на мне, полагая меня одной из них», — растолковала ему положение вещей Делла. Дядя лишь спросил. «Но как же ты сумела так ловко обмануть меня? И как у тебя получилось так удачно предсказывать судьбу? Не хуже, а то и лучше самой Лэнди». «Это моя шотландская кровь дает мне возможность читать мысли других людей», — ответила Делла. «Кроме того, я должна была сбежать от графа Раннека». Маркиз, не веря своим ушам, уставился на нее. «Раннек!» — с негодованием воскликнул он. «Что у тебя общего с этой свиньей?» Делла перевела взгляд на дядю. «Его отец, герцог, вознамерился сделать так, чтобы я вышла за него замуж. Вот почему я убежала из дома». Маркиз обнял ее одной рукой за плечи и прижал к себе. «Слава богу, что тебе удалось сделать это!» Он вздохнул. «Своему злейшему врагу я не пожелал бы иметь дело с Раннеком». «Герцог хотел, чтобы я спасла его от него самого», запинаясь, пробормотала Делла. «И вот, испугавшись, что он изрядно осложнит жизнь дяде Эдварду, я убежала, чтобы попытаться найти решение этой дилеммы». Улыбнувшись, она добавила. «И нашла тебя». «За что я от всей души благодарю Господа, звезды, луну и всех, кто мог быть к этому причастен». Окинув лорда Лейдена внимательным взглядом, он осведомился. «У вас действительно назревают осложнения с Марчвудом из-за этого?» «Одно время мне казалось, что неприятности, причем большие, действительно неизбежны», — пояснил лорд Лейден. «Но случилось нечто невероятное». «Что же именно?» — затаив дыхание, спросила Делла. «Беспутный граф влюбился», — ответил ее дядя. Делла во все глаза уставилась на него. «Только не в меня», — с трудом выдавила она. «Нет, моя дорогая, тебе ничего не грозит. Насколько я могу судить, после твоего исчезновения он все свое время проводит в обществе леди Саутгейт, а она заботится о нем ничуть не меньше своих щенков. Можешь мне не верить, но благодаря ей он, кажется, встал на путь исправления». «Вы хотите сказать, что она выходит за него замуж?» «Собственно говоря, вся деревня знает об этом деле куда больше меня», — ответил лорд Лейден. «Но, очевидно, именно это она и собирается сделать». Делла в волнении стиснула руки. «Ой, дядя Эдвард, как замечательно все устроилось! Это значит, что герцог не станет сердиться на тебя, а ты по-прежнему сможешь ездить на его лошадях». «Полагаю», — вмешался в их разговор маркиз, «что будет куда лучше, если твой дядя взглянет на мой Доуэр-хаус, который в данный момент пустует. Он ничем не уступит этому дому, а я был бы счастлив, если бы в моем поместье поселился столь выдающийся джентльмен. А еще я уверен, что, как и ты, дорогая, лорд Лейден с радостью воспользовался бы моей библиотекой». «Превосходная мысль!» — Делла тут же преисполнилась энтузиазма. «Ой, прошу вас, дядя Эдвард, подумайте об этом. Я бы очень хотела, чтобы вы были рядом, а я помогала вам с вашей книгой. Если Кельвин сможет хоть иногда обходиться без меня». «Я непременно подумаю об этом», — отозвался лорд Лейден. «Благодарю вас, Кельвин, за столь щедрое предложение». «Полагаю, что я всего лишь эгоистичен до мозга костей», — добавил маркиз. «Мне не хочется ни на миг отпускать Деллу от себя, и будет куда лучше, если она станет иногда забегать к вам в Доуэрхаус, чем заявит мне, что должна съездить к вам сюда и убедиться, что вы не страдаете здесь от одиночества». Оба мужчины рассмеялись, а Делла взмолилась. «Прошу вас, дядя Эдвард, будьте готовы переехать, как только мы вернемся после медового месяца». За обедом они обговорили все детали переезда, а когда вновь впустились в путь, маркиз сказал: «Сокровище мое, все устроилось как нельзя лучше. Моя семья будет вне себя от радости, когда узнает, что я не только женился на такой красавице, как ты, но и что ты приходишься племянницей человеку, которого они искренне уважают». «Я никогда не забуду, что ты хотел жениться на мне, полагая меня всего лишь цыганкой». С этими словами Делла теснее прижалась к нему и положила руку ему на колено. Маркиз оторвал взгляд от дороги и посмотрел на нее сверху вниз. «Ты выглядишь потрясающе, а если и дальше станешь говорить с таким придыханием, которое действует на меня неотразимо, то я забуду о том, что правлю четверкой лошадей, и с нами произойдет несчастный случай». Делла звонко рассмеялась. «Для этого ты слишком хорошо управляешься с лошадьми. Но при этом я бы хотела, чтобы ты сказал мне, что тебе нравятся мои волосы такими, какими их сделала природа, и что ты рад тому, что тебе не придется вступать из-за меня в бой со своими родственниками, которые решили бы, что ты подобрал меня в сточной канаве». «Любому хватило бы одного взгляда на тебя, чтобы понять, это гнусная клевета», — отозвался маркиз. «Хотя должен признаться, что такое положение дел изрядно облегчит мне жизнь. Но все равно ничто в мире не помешало бы мне. Ты похитила мое сердце, и я навсегда остался бы калекой, если бы не женился на тебе». «Дорогой мой Кельвин, я очень люблю тебя. И дело не только в изысканных комплиментах, которыми ты меня осыпаешь, или в том, что после твоих поцелуев я воспаряю на небеса. Ты еще очень добр, умен и все понимаешь». «А я обожаю и боготворю тебя», — вздохнул маркиз. «Так что чем скорее мы отплывем, тем лучше. Я хочу рассказать тебе о том, как много ты для меня значишь. А это легче всего сказать без слов». Делла едва слышно счастливо рассмеялась. А потом впереди показались окраины Саутгемптона. Яхта маркиза уже ждала их. Они отправятся в восхитительное путешествие, в котором им предстоит еще многое узнать друг о друге и стать неразделимыми, потому что оба верят, что впереди их ждет счастливое и благословенное совместное будущее. Это было бесценное сокровище. Это было неземное чудо и наслаждение, которое Господь даровал человеку. Говоря проще, это и была любовь. Любовь, которая идет от Господа и делает тех, кому повезло обрести ее, частью Господа в этой жизни и до скончания веков. Конец книги.